«Тогда, сир, — ответила Екатерина, — ваши подданные гугеноты поступят как кабан, которому вы не всадили рогатины в горло. Они вам вспорят ваш трон!» «Ба! Это, матушка, так думаете вы?» — ответил король, показывая всем своим видом, что он не очень верит предсказаниям своей матери. «Разве вы не видели сегодня де Муи и всех его приспешников?» «Конечно, видел, раз я пришел сюда от них. А разве он требовал чего-нибудь несправедливого? Он просил меня казнить убийцу его отца, злоумышлявшего и на жизнь адмирала. Разве мы не наказали Монтгомери за смерть вашего супруга, моего отца, хотя его смерть — просто несчастный случай?» «Хорошо, сир, бросим этот разговор», — ответила задетая за живое королева-мать. «Сам Господь Бог хранит ваше величество, даруй вам силу, мудрость и уверенность. А я, бедная женщина, оставленная Богом, конечно, за мои грехи страшусь и покоряюсь». И, сделав еще раз реверанс, она дала знак герцогу Гизу, вошедшему к королю во время разговора, чтобы он занял ее место и сделал последнюю попытку. Карл IX проводил глазами свою мать, но не позвал ее назад. Затем он начал ласкать собак, насвистывая охотничью песню. Вдруг он прервал свое занятие и сказал: «У моей матери настоящий королевский ум. У нее нет ни колебаний, ни сомнений. Не угодно ли взять да убить несколько дюжин гугенотов за то, что они явились просить о правосудии? В конце концов, разве это не их право?» «Несколько дюжин?» — тихо повторил герцог Гиз. «Вы здесь, герцог!» — сказал король, сделав вид, что только сейчас его увидел. «Да, несколько дюжин, невелика убыль. Вот если бы кто-нибудь пришел ко мне и сказал: сир, вы разом будете избавлены от всех врагов, и завтра не останется из них ни одного, который мог бы упрекнуть вас за смерть всех остальных, ну тогда другое дело». «Сир, — начал герцог Гиз. — Таван, оставьте Марго, посадите ее на жердочку, — прервал герцога король. — Она носит имя моей сестры, королевы Наварской. Но это еще не причина, чтобы все ее ласкали». Таван посадил пустельгу на жердочку и занялся борзой собакой. — Сир, — снова заговорил герцог Гиз. «Так если бы вашему величеству сказали: ваше величество, завтра вы будете избавлены от всех ваших врагов, предстательством какого же святого свершится это чудо?» «Сир, сегодня 24 августа. Праздник святого Варфоломея, следовательно, его предстательством все и совершится». «Превосходный святой пошел на то, что с него заживо содрали кожу», — ответил король. «Тем лучше, чем больше его мучили, тем больше у него должно быть злобы против своих мучителей. И это вы, кузен мой, вы, вашей шпажонкой с золотым эфесом, перебьете сегодня за ночь десятки тысяч гугенотов! Клянусь смертью, но и забавник вы, мсье де Гиз!» И король расхохотался. Но хохот был неестественный и прокатился по комнате каким-то зловещим эхом. «Сир, одно слово, только одно!» — убеждал герцог, затрепетав от этого смеха, звучавшего нечеловечески. «Один ваш знак, и все уже готово. У меня есть швейцарцы, 1100 дворян, легкая конница и горожане. У вашего величества личная охрана, друзья и католическая знать. Нас 20 против одного!» «Так что ж, мой кузен, раз вы так сильны, какого же черта вы приходите жужжать мне об этом в уши? пробуйте, пробуйте, но без меня. И король отвернулся к своим собакам. Портьера приподнялась, из-за нее показалась голова Екатерины. «Все хорошо», — шепнула она Гизу, — «настаивайте, и он уступит». И портьера снова опустилась. Но король этого не заметил. Или сделал вид, что не заметил. «Поистине, кузен мой Генрих, вы пристаете ко мне с ножом к горлу, но, черт возьми, я не поддамся. Разве я не король?» «Пока нет, сир. Но вы будете им завтра, если захотите». «Ах, вот как! Значит, убьют и короля Наварского, и принца Канде у меня в Лувре? Фу!» Затем король чуть слышно добавил: «За его стенами другое дело». «Сир!» — воскликнул герцог Гиз, — «сегодня вечером они идут кутить вместе с вашим братом, герцогом Алансонским». «Таван!» — сказал король с прекрасно наигранным раздражением. «Неужели вы не видите, что злите мою собаку? Идем, Актеон, идем». И, не желая больше слушать, Карл ушел к себе, оставив Тавана и герцога Гиза почти в прежней неизвестности.